Глава 6. Тим. «Ты связалась с Гиршем?» Перевожу взгляд на Катьку, лениво выдыхая сигаретный дым. «В доме Яниса очередная пятничная тусовка. Я приехал сюда час назад. Но, судя по тому, что Катюха в хлам, она здесь уже давно. Где они с Гиршем пересеклись, понятия не имею». «Ой, отстань!» Катя протягивает руку и забирает у меня сигарету. Пару секунд смотрит на тлеющий кончик, а потом затягивается. «Катя, не надо путаться с Яном». «Ты же с ним путаешься?» Смеется и снова затягивается, закидывая ногу на ногу. Мы сидим рядом. Она в кресле, я на краю дивана. Расстояние 50 сантиметров. «Да потому что я не девка». Морщусь. Затылок начинает стягивать. Первая весточка, предшествующая головной боли. Алкоголя и сигарет на сегодня достаточно, но я все равно делаю пару глотков пива. Что за каменный век? Права женщин уже давно... Ты понятия не имеешь, что такое Ян. Перехватываю ее запястье. Чуть сжимаю, не сильно, но вижу застывшее в глазах сестры возмущение. Ты хотел сказать, кто такой? Я сказал именно то, что хотел сказать. Гирш хороший друг. И на этом все. В остальном полный мудак. И мне очень не хочется, чтобы Катя ощутила это на себе. Ну да, это в твоем стиле. Лучше расскажи мне, чего ты от Аринки хочешь. Интересуется меланхолично, сползая головой на ручку кресла. Все. Все, это мой хороший, ничего. Задирает ноги и скрещивает их в воздухе, прежде чем закинуть на спинку. Че ты до меня докопалась? Обсуждать с Катькой Аринку я не буду. Во-первых, потому что она сдаст все до последней буквы. А во-вторых, не хочу наговорить лишнего. Громова и так на меня не самым позитивным образом реагирует. Ты первый начал. Не лезь в мою личную жизнь, и я не суну нос в твою. Молчу пару минут, а потом спрашиваю. Как у нее вообще дела? Сдаюсь. Мы за 2 года с Катюхой про Аринку не говорили. Пересекались на отдыхе, но тему Громовой не поднимали. И сейчас, конечно, не стоит, но желание все о ней разузнать сильнее. Я пытался все забыть, оставить Арину навсегда. Если бы не вернулся, возможно, когда-нибудь и смог бы. Отпустил бы, разлюбил. Но я вернулся, поэтому без вариантов уже. Она мне как воздух нужна. Одна только мысль, что она сейчас где-то там, рядом с этим Сашей Пашей, из себя выводит. Тупым ножом по сердцу. Сначала так извращенно скребет, а потом раз за разом наносит удар, почти смертельный. Но я все еще жив и даже пьян. Второе сегодня — прямое последствие первого. Хочется забыться хотя бы на пару часов, чтобы не думать, не выносить себе мозг, потому что конкретно сейчас ничего я сделать не могу. Нормально. Она изменилась. 2 года прошло вообще-то. Ну так, вдруг ты не заметил. Губы сестры складываются в скептическую улыбку. Очень смешно. Но когда вы вместе, то определенно перемещаетесь во времени. Как были тупыми 11-классниками, так и остались. Она тебе что-то говорила? Обо мне говорила? Интерес все нарастает. Брожу по Катькиному лицу чуть захмелевшим взглядом. Дымно. Особняк Гирша тот еще притон, если честно. Может, и говорила. Токман мило улыбается и тянется к бутылке. «Хорош!» — выдираю из ее когтистых лапок свой трофей. «У тебя пол с потолком уже местами поменялись. Вечно ты строишь из себя папочку. Вообще, мы с ней на неделе после вашего милого рандеву в туалете виделись». И бешусь от Катькиной нерасторопности и подаюсь вперед. Раздражают эти долгие паузы в такие моменты. «Что и? Ты ее бесишь, как и меня!» — вздыхает. «Все мужики бесят. Твоя пассивная агрессия меня пугает. Привыкай. У нее свадьба?» Вопрос срывается с губ быстрее, чем я успеваю сообразить. «В таких делах мое сердце мне не союзник». И если мозг поставил блок, то вот гоняющий кровь орган — нет. С чего ты взял? У нее кольцо на пальце. Я спросил, но она ушла от ответа. «И что ты сделаешь, если это правда?» Катя пересаживается, опускает ноги на пол и расправляет плечи. «Все, чтобы эта свадьба не состоялась». «Значит, настроен ты решительно, правильно понимаю?» Киваю и замираю. Сижу в ожидании ответа. Внутри Армагеддон. Если она сейчас подтвердит эту чертову свадьбу, меня просто разорвет на части прямо здесь. Алкогольный градус не сбивает даже части растущей внутри злости с привкусом бессилия. О да, я его отлично распробовал за последние пару дней. С нашей с Аринкой встречи прошло 4 дня. Занимательно то, что на звонки она отвечает. Разговаривает сухо. Да, нет. Но трубку берет. Да. Катя переводит взгляд на танцующих в центре гостиной девок. Их по всему дому пара десятков наберется. Ян любит смазливых бледей. Что да? Паша сделал Арине предложение. Сглатываю. Где-то глубоко внутри я все же надеялся, что она скажет нет. Что нет никакого предложения, кольца и предстоящей свадьбы. Но как бы не так. Паша Саша реален. И он хочет жениться на моей Громовой, сука. Сжимаю, разжимаю кулаки, потряхивает. Главное не сорваться и не натворить какой-нибудь херни, за которую на утро будет стыдно. Буквально вчера с отцом на эту тему говорили. Он хочет, чтобы я работал в Либерти, а с сентября пошел учиться, здесь, в Москве. Не уверен, что смогу остаться, если Аринка выйдет замуж. Не смогу. Сбегу, трусливо поджав хвост. Потому что видеть ее с каким-то упырем не просто больно. Кости в порошок стирает от одной мысли, что он ее трогает. Говорит с ней, целует. Да мать вашу просто дышит рядом с ней. И когда свадьба? Они еще решают. Красивый получится праздник, масштабный. Уверена, что тебя пригласят. Очень смешно. Резко отворачиваюсь. Снова пальцы в кулаки, до белеющих костяшек, и зубы до скрипа сжать. Вот так. Ни капли не легче, правда. Катя прикуривает еще одну сигарету, а я превращаюсь в пассивного курильщика. Пялюсь в одну точку, вдыхая воздух, пропитанный никотином. Допиваю свою бутылку пива, потом еще одну и еще. Около 2 часов ночи вызываю такси. Тусовка у Гирша полное дерьмо. Сегодня уж точно. На выезде из поселка перед глазами снова Аринкин образ встает. Меняю адрес в приложении. Плевать. Хочу ее увидеть. Если этот олень сейчас у нее, будет ему сюрприз. Спасибо. Хлопаю по крыше машины, осматривая Громовский дом. Изображение чуть плывет. Несколько раз звоню Арине. Она не отвечает. Спит или игнорит? Да плевать. «Арина!» Ору как ненормальный. Снова и снова, пока на первом этаже дома не загорается свет и не открывается входная дверь. «Ты что тут делаешь?» шикает, выбегая за забор. «Совсем уже!» Перекатываюсь с пяток на мыски. Улыбаюсь, как полный дебил. Она вышла. Одна. Значит, Саши Паши тут нет. «Ты пьян?» Такое лицо делает, прямо открытие совершила. «Да, я пьян, в хлам. И я тебя хочу во всех смыслах. Сегодня я хочу с тобой уснуть, чувствовать, что ты рядом». Чуть-чуть. Хмурюсь, потому что Арина идет в сторону дома. «Ты вот так уйдешь? А что я должна сделать?» «Я... не уходи». В последний момент хватаю ее за руку. «Тим...» Она выдыхает. Смотрит обезоруживающе. Без налета сарказма или злости. Такая она сейчас привычная, родная. «Пошли завтра в ресторан, в кино, куда ты хочешь. Полетели, отдохнем куда-нибудь. Только ты и я». Мертвой хваткой в ее руку вцепляюсь. Поглаживаю тыльную сторону ладони большим пальцем и с замиранием сердца жду ответа. Почти вердикта. «Какой отдых? О чем ты вообще? Мы расстались давно». «Плевать. Давай все сначала начнем, все будет по-другому». Понятия не имею, что происходит, но никаких других звуков, кроме как ее дыхания, для меня больше не существует. Я каждый вдох слышу, и то, как сердце у нее колотится. Она поправляет накинутый на плечи плед свободной рукой. Он слегка сполз, приоткрывая обзор на ее бледно-розовые пижамные шорты. Шелковый, коротенький, снова клинит. Еще немного, и точно короткое замыкание будет. Тебе стоит проспаться, Азарин. Арина поджимает губы, смотрит в глаза. Дрожит, а может, мне просто чудится? Не, почти стекло. Бормочу ей в губы. Я вижу. Арина сглатывает, но быстро берет себя в руки. Закатывает глаза и смотрит в сторону дома. Это приглашение? Прищуриваюсь, прослеживая ее взгляд. Один раз ты уже попал в больницу после такого разговора. Повторно я такого не допущу. Знаю, чего она добивается этими словами. Я должен принять ее жест за жалость и чувство вины, видимо. И это правильно. Твоя комната все там же? Спрашиваю уже по другую сторону забора. Это значение не имеет. В нашем доме есть прекрасная гостевая.